Глава восьмая. Кассис, Ренет и я прождали больше часа, прежде чем они появились. В какой-то момент мы подобрались к самому Лареп, и тут Кассис мигом перестал корчить из себя равнодушного и жадно прильнул к дверной щели, отпихивая нас, желавших добиться своей очереди. Мой интерес был вполне конкретен. Пока Томаса нет, нечего там было особо разглядывать, но Рен не унималась. «Хочу посмотреть», — ныла она. «Кассис, не подлечить, дай взглянуть». «Ничего там нет», — нетерпеливо говорила я ей. «Только старики за столиками и те две шлюхи с размалеванными губами». Мне удалось тогда взглянуть всего одним глазком. Как все живо встает перед глазами. Аньес за роялем, Колет в тугой зеленой кофте с пуговицами, обтянутые груди торчат, как малокалиберные снаряды. По сей день помню всех, кто там был. Мартен и Жан-Мари Дюпре играют в карты с Филиппом Уря, и, судя по всему, как всегда, обдирают его, как липку. Анри Леметр сидит у стойки с извечным Деми, пожирая глазами девиц. Франсуа Рамонден и кузен Жюльена, Артюр Лекос, что-то тайно обсуждают в углу вместе с Жюльеном Ланисаном и Огюстом Трюрианом, а старый Гюстав Бошан сидит у окна один, берет надвинут на волосатые уши, кончик трубки зажат между зубами, помню их всех. Если напрячься, вижу полотняную кепку Филиппа на стойке возле него, чувствую тот запах табака, к тому времени драгоценный табак, щедро мешались листьями одуванчика, и он вонял палеными зелеными ветками и отдавал цикориям. Все это ярко встает в памяти, в золотисто-ностальгическом мерцании, подернутом черно-алыми всполохами пожара. Да, я все помню. И только мечтаю забыть. Когда, наконец, они прикатили, у нас уже ноги затекли от невыносимого сидения на корточках у стены, а Ренет уже готова была разреветься. Кассис подсматривал в просвет двери, а мы с Рен пристроились под одним закопченным окошком, в котором виднелись лишь движущиеся в дымном свете силуэты. Я первая услышала, уловила со стороны Анжейской дороги нараставший рев мотоциклов россыпью приглушенных взрывов, загромыхавших затем по пыльной дороге. Их было четыре. Наверное, то, что немцы прикатили с девицами, было вполне в порядке вещей. Если б мы тогда заглядывали в материнский альбом, для нас бы эта новостью не явилась. Но мы тогда были страшно наивны, и их появление несколько нас обескуражило. Наверное, потому что, когда те проходили в бар, мы ясно увидели, что они самые заурядные, в обтягивающих кофточках, с искусственным жемчугом на шее. Одна несла в руке туфли на высоких каблуках, другая рылась в сумочке, ища пудреницу. Не такие уж красотки, и даже не слишком молоденькие, я ожидал роскошных. А эти были совсем обычные, как моя мать, остроносые, с волосами зачесанными назад и сколотыми заколками, сутулые от невыносимости хождения на высоченных каблуках. Все три — самые обыкновенные женщины. Ренет застыла, как завороженная. «Смотри, какие туфельки!» Ее лицо, прижатое к грязному стеклу, пылало восторгом и восхищением. Я поняла, что мы с ней видим разное, что моя сестра все равно видит перед собой. Все кинозвездное, роскошное, нейлоновые чулки, настоящий мех, сумочки из крокодиловой кожи, пышные страусиные перья, бриллианты в ушах и изысканные прически. Рен в блаженном восторге приговаривала: «О! Посмотри, какая шляпка! О, какое платье!» Мы с Кассисом к ее восторгам остались глухи. Брат не сводил глаз с коробок, которые приехали на четвертом мотоцикле. Я не сводила глаз с Томаса. Он стоял слегка поодаль от остальных, облокотившись о стойку бара. Вот сказал что-то Рафаэлю. Тот принялся выставлять стаканы с пивом. «Хейнеман». Шварц и Хауэр уселись за свободный столик у окна. И тут я заметила, как старый Гюстав вдруг с отвращением пересел со своим стаканом на другой конец зала. Прочие посетители вели себя так, будто уже вполне привыкли к подобным визитам, даже раскланивались с немцами, когда те шли через зал, а Анри теперь уже пялился на новых женщин, даже когда те расселись за столиком. Меня внезапно охватило торжество от того, что Томас был без сопровождения. Некоторое время он постоял у стойки, беседуя с Рафаэлем, и я могла как следует рассмотреть и выражение его лица, и его небрежные жесты, и лихо сдвинутую на бок пилотку, и расстегнутый, наброшенный поверх рубашки китель. Рафаэль говорил мало, лицо напряженно вежливое. Казалось, Томас чувствовал его неприязнь к себе, но это его скорее веселило, чем злило. Чуть насмешливо он поднял свой стакан и выпил за здоровье Рафаэля. Аньес принялась бренчать на рояле какой-то вальсок, силой блямкая в высоких октавах западающими клавишами. Кассису это наскучило. «Да ну их!» — бросил он вяло. «Поехали домой». Но мы с Ранет так и прилипли к окну. Ее манили яркие огни, драгоценные украшения, хрусталь, дым сигарет из изящных лакированных мундштуков в пальцах с ярко накрашенными ногтями. Меня? Да, конечно же, Томас. И не имело значения, происходит что-то или нет. Мне достаточно было смотреть только на него одного и грезить. Особая прелесть состояла в том, что можно вот так втайне им любоваться. Можно, приложив округленные ладони ребром к грязному стеклу, заключить в них его лицо. Можно прильнуть губами к окну и вообразить, что они касаются его кожи. Остальные трое немцев пили больше его. Толстяк Шварц держал на коленях женщину, рукой забираясь все выше и выше ей под юбку, пока не обнажился темно-коричневый верх чулка и розоватая, поддерживающая его подвязка. Еще я заметила, что Анри подобрался к немцам поближе, вожделенно поглядывая на женщин, истошно взвизгивавших при каждой отпущенной шутке. Игроки за карточным столом прервали игру, уставившись на немцев, а Жан-Мари, который, как видно, остался при самом большом выигрыше, двинулся через зал и, как бы невзначай, подошел к Томасу, кинул деньги на потертую стойку. Рафаэль подал еще стакан, Томас бегло оглянулся на группу пьющих и улыбнулся. Возник короткий разговор, которому полагалось быть незаметным тем, кто намеренно за Томасом не следил. Казалось, что теперь я засекла их деловую операцию. Улыбку, приглушенный разговор, клочок бумажки, метнувшийся на стойку бара и тотчас же исчезнувший в кармане Томаса. Меня это не удивило. Томас торговался со всеми. Был у него этот дар. Так мы стояли и пялились часа два. По-моему, Кассис начал клевать носом, Томас немного побренчал на рояле, Аньес пела, но я с удовольствием отметила, что он проявляет мало интереса к женщинам, которые ластились к нему, заигрывали с ним. И гордость за него переполнила меня. Томас не льстится на дешевку. К этому времени все уже здорово напились. Рафаэль извлек бутылку «Фин» — отборный коньяк. И они распили ее прямо из кофейных чашечек, только без кофе. Хауэр с братьями Дюпре принялись играть в карты, ставя на выпивку, а Филипп с Колет подсели глазеть. Сквозь стекло до меня доносился и хохот, едва Хауэр в очередной раз проигрывал. Правда, никто особо не злорадствовал, потому что питье уже было оплачено. Одна из городских женщин, свалившись со стула, сидела на полу хихикая, волосы упали ей на лицо. Только Гюстав Бошан сидел особняком, отказавшись от предложенного Филиппом Финн, явно стараясь держаться от немцев подальше. Раз, встретившись взглядом с Хауэром, буркнул что-то себе под нос, но Хауэр не расслышал, просто смерил старика холодным взглядом и снова занялся картами. Правда, через пару минут повторилось то же, и на сей раз Хауэр, единственный в немецкой компании, кроме Томаса, понимавший французский, встал, приложив руку к поясу, где у него был пистолет. Старик хмуро на него глянул. Трубка, зажатая между гнилых зубов, торчала, как пушка из старого танка. Вмиг от внезапного напряжения все кругом замерло. Рафаэль сделал жест Томасу, который наблюдал за этой сценой, с безмятежной улыбкой. Они молча переглянулись. Сначала я решила, что Томас не вмешается, будет наблюдать, чем кончится, и все. Старик с немцем глядели друг на друга. Хауэр был на добрых две головы выше Гюстава. Голубые глаза налились кровью, вены на загорелом лбу вздулись жирными пиявками. Томас взглянул на Рафаэля, улыбнулся. «Ну, не досадно ли?» «Встревать», — казалось, говорила его улыбка, — «когда назревает такой спектакль». И тут, будто невзначай, он шагнул к своему приятелю. Одновременно Рафаэль оттащил старика в безопасное место. Не знаю, что Томас тогда сказал, только мне кажется, в тот момент, положив Хауэру руку на плечо, а другой, сделав непонятный жест в сторону ящиков, которые они привезли с собой на четвертом мотоцикле, тех самых черных, которые так привлекли внимание Кассиса и которые все еще стояли нераскрытые у рояля, он спас старику Гюставу жизнь. Хауэр взглянул на Томаса. Мне было видно, как его глаза над пухлыми щеками сузились в щелочки, как надрезы в шкурке окорока. Тут Томас еще что-то сказал, Хауэр осклабился, и его хохот, точно рев тролля, огласил внезапно оживившийся зал. Опасность миновала. Гюстав прошаркал в уголок своему недопитому стакану, а остальные потянулись к роялю, где ждали своего часа ящики. Сначала из-за толпы я не увидела ничего. Потом был звук мелодичный, гораздо чище и приятнее, чем у рояля. И когда Хауэр повернулся к окну, я увидела в его руках трубу. Шварц стучал на барабане, а Хейнеман играл на инструменте, который я в жизни не видала. Потом выяснилось, что это кларнет. Тогда я увидела его впервые. Женщины расступились, пропуская к роялю Аньез, и тут перед моими глазами возник Томас, теперь с саксофоном, как какое-то диковинное оружие, свисавшим у него с плеча. Ренет сбоку чуть не захлебнулась от восторга. Кассис, забыв про скуку, подался вперед, едва не оттеснив меня от окна. Он просветил нас с Рен в отношении инструментов. Дома у нас проигрывателя не было, но Кассис, как самый старший, еще помнил, какую музыку передавали по радио, пока приемники не запретили, и он видел в своих обожаемых журналах фотографии Гленна Миллера и его оркестра. «Это же кларнет!» Выдохнул он совсем по-детски, точь-в-точь, как Ренет, когда та восхищалась туфлями городских девиц. А у Томаса саксофон. «Ой, где же они это раздобыли?» «Верно, реквизировали?» «Уж Томас в этом деле не промах, ой!» «Так они играть станут?» «Они...» «Не знаю, хорошо ли они играли». Сравнивать мне было не с чем, но нас охватил такой неистовый восторг, такое изумление, что в тот момент все казалось чудо как прекрасно. Я понимаю, теперь это звучит смешно, но тогда нам музыку приходилось слышать крайне редко. Только рояль в «La Mauvaise Reputation». Орган в церкви для тех, кто ходит к мессе. Скрипку Дени Годена в день 14 июля или в праздник Мардигра, когда танцевали на улице. Мардигра — традиционный красочный карнавал, приходящийся на последний вторник перед Великим постом. Конечно, не так уж и много с начала войны, но все же мы танцевали по-прежнему, по крайней мере, пока скрипку у Дени, как и все остальное, не отобрали немцы. Но в тот миг эти звуки, неслыханные, незнакомые, несопоставимые с бренчанием старого рояля в «La Mauvaise Reputation», как оперное пение с собачьим лаем, лились из бара, и мы прилипли к окну, чтоб не пропустить ни единой нотки. Сперва инструменты издавали только странные завывающие звуки, наверное, музыканты разыгрывались, но тогда мы этого не понимали. как вдруг взвился какой-то незнакомый, веселый, забористый мотив. Видно, это было что-то джазовое. Легонько постукивал барабан, гортанно заливался кларнет, а саксофон Томаса разражался россыпью радостных, как рождественские огоньки звуков, сладко взвывая, хрипло нашептывая, вздымаясь и падая над всей этой легкой какофонией, как волшебно усиленный человеческий голос, вмещая весь спектр человеческой нежности, дерзости, вкрадчивости и печали. Конечно, память — вещь крайне субъективная. Возможно, именно поэтому, когда я вспоминаю ту музыку, протрубившую конец всему, на глаза наворачиваются слезы. Вполне вероятно, что во мне говорит память, не более. Велико ли искусство? Несколько пьяных немцев проиграли пяток джазовых аккордов на ворованных инструментах, но для меня это было настоящее чудо. Должно быть, и на остальных это тоже подействовало, потому что вмиг все бросились танцевать и в одиночку, и парами. Городские женщины в объятиях картежников братьев Дюпре, Филипп с Колет щека к щеке. Таких танцев мы в жизни никогда не видели. Пары ходили кругами, сталкивались, терлись друг о дружку, выбрасывая вперед ноги, двигая вихлявшими задами столы. Заливистый смех перекрывал аккомпанемент, и даже Рафаэль притоптывал ногой. И лицо у него уже не было таким каменным. Не могу сказать, как долго это длилось. Возможно, меньше часа, возможно, всего несколько минут. Помню, что и мы снаружи влились в общее веселье, скакали и кружились, как черти. Музыка была знойная, и ее жар жег нас, словно воспламененный спирт, источая острый кисловатый запах. И мы улюлюкали, точно индейцы, понимая, что при таком грохоте внутри можем шуметь сколько угодно, и никто нас не услышит. Хорошо, что я все время поглядывала в окно, иначе мы бы не заметили, что Гюстав потянулся к выходу. Я немедленно подала сигнал тревоги, мы едва успели нырнуть за стену, как, пошатываясь, выплыла в свежесть темноты его скрюченная темная фигура, физиономию алой розой озарил огонь трубки. Гюстав был пьян, но не до беспамятства. По-моему, он даже что-то услыхал, потому что остановился напротив стены и стал вглядываться в темноту за домом, одной рукой опираясь о перила, чтобы не упасть. «Кто здесь?» — раздался его ворчливый голос. «Есть там кто-нибудь?» Мы притаились за стеной, давясь от хохота. «Есть кто?» — повторил старик Гюстав. Потом, очевидно успокоившись, забормотал что-то, едва слышно себе под нос, и двинулся дальше. Он подошел к самой стене, выбил трубку о камень. Поток искр брызнул вниз в нашу сторону, и я рукой зажала рот Ренет, готовый вскрикнуть. На мгновение стало тихо. Мы ждали, затаив дыхание. Потом услышали, как старик обильно мочится. Долго-долго, прямо на стену, издавая при этом довольное старческое кряканье. Понятно, почему ему так хотелось знать, нет ли тут кого. Кассис, прикрыв рот рукой, силой толкнул меня локтем. Рен скорчила брезгливую гримасу. Потом стало слышно, как он застегнул пояс и сделал несколько шаркающих шагов в сторону кафе. Тишина. Мы выждали еще несколько минут. — Где он? — наконец прошептал Кассис. — Он не ушел. Мы бы слыхали. Я пожала плечами. Серебристый свет луны озарил блестевшее потом испуганное лицо Кассиса. Кивнув в сторону стены, я тихо сказала. — Посмотри-ка. Может, он в отключке или еще что? Кассис замотал головой и мрачно буркнул. — А если он нас засек? Ждет, чтоб кто-то высунулся. И бах по голове. Я снова пожала плечами и осторожно глянула поверх стены. Старик Гюстав не отключился. Он сидел спиной к нам, опершись на палку, и глядел в сторону кафе. Неподвижно. — Что там? — спросил Кассис, когда я снова нырнула за стенку. Я рассказала о том, что видела. — Он делает что-нибудь? — спросил Кассис, побелевший от страха. Я замотала головой. — Черт бы побрал старого идиота! Что, мы должны из-за него всю ночь тут торчать? — Тссс! Я приложила палец к губам. «Кто-то идет!» Должно быть, старый Гюстав это тоже услыхал, потому что только мы поглубже вжались в ежевичные заросли за стеной, как услыхали, как и он пятится туда же. Шумно, не то что мы. И если б еще пару метров левее, грохнулся бы прямо нам на голову. Он вмазался в заросли ежевики, чертыхаясь и пробиваясь палкой. Мы же отползли еще глубже, в самую чащу. И оказались в чем-то наподобие туннеля, образованного витками ежевичных зарослей и дикого крыжовника. И при нашей прыткости забрезжила мысль проползти под ними, вглубь, пока не доберемся до дороги. Если сумеем проползти, тогда, пожалуй, вовсе не придется взбираться обратно на стену. Можно будет незаметно скрыться в темноту. Я уже решила было попытаться, как вдруг по ту сторону стены послышались голоса. Один женский, второй говорил только по-немецки. Я узнала голос Шварца. Из бара по-прежнему неслась музыка. Видно, Шварц со своей дамочкой выскользнули незаметно от всех. Из своего укрытия в ежевичных зарослях я смутно различила их замаячившие над стеной силуэты и махнула Ренет с Кассисом, чтоб оставались на местах. Я увидела и Гюстава неподалеку от нас, не подозревавшего, что мы поблизости, вжавшегося в кирпичную стену со своей стороны и подсматривавшего в трещину за происходящим. До меня донесся смех женщины, визгливый, немного нервный. Потом Шварц пробасил что-то по-немецки. Он был короче ее, топтался рядом, точно тролль. И в том, как он впился в ее шею, было что-то кровожадное. Как и в тех звуках, которые он в это время издавал, хлюпающих, невнятных, как будто в спешке ел, и у него все вываливалось изо рта. Они отошли от заднего крыльца, их осветило луной, и я увидела, что ручище Шварца копошатся на блузке женщины. «Липхен, Либлинг», и услышала, как та засмеялась еще визгливей. Выпячивая груди прямо ему в руки. Но тут их уединение нарушилось. Из-за крыльца возникла третья фигура, но немец как будто и не удивился этому явлению, коротко кивнул подошедшему, в то время женщина как бы осоловела и возобновил свои старания в присутствии того третьего, а тот смотрел молча и жадно, и глаза его сверкали в темноте, как у зверя. Это был Жан-Мари Дюпре. Тогда мне не пришло в голову, что все это мог подстроить Томас. Некий спектакль с женщиной в обмен на что-то, возможно, на какую-то услугу или банку кофе с черного рынка. Я не связала тогда подсмотренный мной обмен фразами между ними с тем, что происходило. Нет, я даже не утверждаю, что так было. Тогда я даже помыслить о таком не могла в своей наивности. Кассис, конечно, смог бы смекнуть, что к чему, но он плотно засел в зарослях рядом с Ренет. Я отчаянно ему замахала, решив, что теперь как раз самое время улизнуть, пока трое участников спектакля так увлечены своими делами. Кивнув в ответ, он стал пробираться ко мне сквозь заросли, а Ренет осталась в тени под стеной, ее блузка из парашютного шелка белела в темноте. Мы ждали ее. «Ну вот еще! Чего она там торчит тихо?» — прошипел Кассис. Немец с городской женщиной совсем придвинулись к стене, и теперь нам плохо было видно, что там происходит. Жан-Мари стоял совсем близко от них. «Достаточно, чтобы все наблюдать», — подумалось мне. И вдруг мне сделалось одновременно и стыдно, и противно. Я слышала, как они дышат, скотское сопение немца и отрывистое, возбужденное, наблюдающего, и между этим тонкое, приглушенное повизгивание женщины, и тогда я даже обрадовалась, что не вижу, что там делается, что я еще слишком мала, чтобы понять, потому что происходившее было невыносимо гадким, невыносимо грязным, но тем троим оно доставляло явное удовольствие. Помню в лунном свете закатившиеся глаза и по рыбьи раскрытые рты. Теперь немец с короткими, подрагивающими толчками пихал женщину об стену, слышно было, как она стукается о камень затылком и задом, как взвизгивает «Ах! Ах! Ах!», а он рычит «Липхен! Я! Либлинг! А! Я!». И мне захотелось вскочить и бежать отсюда без оглядки. Вся моя выдержка канула в шквале захлестнувшего меня жгучего ужаса. Я уже привстала, повинуясь этому порыву, обернулась к дороге, прикидывая, сколько предстоит пробежать до безопасного места, как вдруг звуки внезапно стихли, и мужской голос очень громко и резко среди внезапной тишины рявкнул: «Дерзда! Кто здесь?» И в этот самый момент Ренет, которая все это время медленно подползала к нам, запаниковала. Вместо того, чтобы замереть, как мы и сделали тогда, когда Гюстав вопрошал темноту, она, видно, решила, что ее заметили, вскочила, слишком заметная при луне в своей белой блузке, кинулась бежать, подвернула ногу, грохнулась с ревом в заросли ежевики и сидела на земле, сжав лодыжку руками, всхлипывая, беспомощно обратив к нам побелевшее лицо, отчаянно силясь что-то сказать и не смея. Кассис мгновенно сорвался с места. Чертыхаясь себе под нос, он кинулся через заросли в противоположную сторону. Он бежал, и ветви бузины хлестали его по щекам, колючки ежевики рвали нещадно ему ноги. Даже не оглянувшись на нас, на бегу, он перемахнул через стену и исчез в темноте, ринувшись к дороге. «Фердамт!» — голос Шварца, черт побери. Бледная и круглая, как луна, физиономия появилась над стеной, и я тут же вжалась в заросли. «There is das!» Подошедший с заднего крыльца Хауэр, мотая головой, указал пальцем на стену. «Не знаю, что-то по ту сторону». Над стеной торчали три головы. Мне оставалось только притаиться в темных кустах и надеяться, что у Ренет хватит ума поскорее смыться. «Я не Кассис», — думала я с презрением. «Я все-таки не сбежала». Потихоньку до меня дошло, что музыка в Ларэп смолкла. «Постойте! Там кто-то есть», — сказал Жан-Мари, заглядывая через стенку. Городская женщина тоже стала пялиться туда же, лицо белело в лунном свете. На неестественно белом лице рот казался черной, зловещей дырой. «Ага, вот она, побледушка!» — истошно завопила она. «Эй, а ну иди сюда! Да-да, ты! Что прячешься за стеной? Шпионить за нами вздумала?» Она орала громко, возмущенно, правда, слегка пристыженно. Рен медленно, покорно поднялась. «Послушная девочка, моя сестренка!» Всегда беспрекословно выполняет, что скажут старшие. Оно ей и аукнулось. Слышно было, как она дышит. Прерывистый, испуганный присвист вырывался у нее из горла, когда Рен смотрела на них. Блузка выбилась из юбки. Когда она падала, волосы выбились из прически, растрепались. Хауэр что-то тихо сказал Шварцу по-немецки. Шварц перегнулся через стену и перетащил Ренет на их сторону. Она, не сопротивляясь, мгновенно позволила себя поднять. Рен никогда быстрым умом не отличалась, и из нас троих была самой ручной. Стоило взрослому приказать, она тут же подчинялась. Но вот, кажется, до нее дошло. То ли от прикосновения Шварца, то ли сообразила, что пробормотал Хауэр, но Рен стала отбиваться. Слишком поздно. Хауэр крепко ее держал, а Шварц срывал с нее блузку. В лунном свете она белым знаменем взмыла над стеной. Потом кто-то, кажется, Хейнеман, крикнул что-то по-немецки. И тут сестра срывающимся голосом пронзительно в ужасе, в омерзении закричала: «А-а-а!» На мгновение я увидела над стеной ее лицо, ее развивающиеся волосы, отбивающиеся в темноте руки и пьяную, ухмылявшуюся физиономию Шварца, обращенную к ней. Потом она исчезла, хотя звуки Плотоядное мужское сопение не стихали, и женщина из города истошно заорала с какой-то победной радостью: «Жарьте ее, сучку, жарьте как следует!» И сквозь все это смешок, скотское похохатывание, хе-хе, что и по сей день порой врывается в мои сны. Тот смешок и мелодия саксофона, так похожие на человеческий голос, на его голос. Я, наверное, еще полминуты решала, как быть, не больше. Хотя мне казалось, что прошла уйма времени. Пока я, кусая пальцы, чтобы заставить себя собраться, скрючившись, сидела в зарослях. Кассис уже сбежал. Мне всего 9 лет, что я могу? Но при всем том, что я очень смутно понимала, что происходит, все же я никак не могла бросить сестру и убежать. Я поднялась и уже было раскрыла рот, чтобы закричать. Я воображала, что Томас где-то рядом, он сможет прекратить этот кошмар. Но кто-то уже неуклюже перебирался через стену и уже исступленно накинулся с палкой на наблюдателей, правда, без особого успеха, истошно и хрипло выкрикивая: «Грязные боши! Грязные боши!» Это был Гюстав Бошан. Я снова вжалась в заросли. Теперь я почти не видела, что происходит, но поняла, что Ренет, подхватив блузку с плачем, кинулась вдоль стены к дороге. Можно было пуститься следом, если бы не любопытство, а также внезапно взвившееся бурное ликование при звуках знакомого голоса, прорвавшегося сквозь весь этот ад. «Спокойно! Спокойно!» Сердце чуть не выскочило из груди. Слышно было, как он пробивается сквозь небольшую толпу, и теперь в драку ввязались и остальные. Слышно было, как палка Гюстава дважды угодила в цель, как будто кто пинал кочан капусты. Усмиряющие слова, голос Томаса по-французски и по-немецки. «Ну все, все, успокойтесь! Полегче, ну же, Френцель! На сегодня хватит!» Потом злой голос Хауэра и смущенный протестующий Шварца. Хауэр, дрожа от ярости, проорал: «Гюставу, ты уже дважды задирался ко мне за вечер, старая жопа!» Томас крикнул, я не разобрала, что именно, и вдруг раздался истошный вопль Гюстава, прерванный звуком, похожим на звук упавшего на каменный пол мешка с мукой, жуткий удар чего-то о камень, и вслед за этим тишина, внезапная и резкая, как ледяной ливень. Прошло с полминуты или больше. Все смолкло, все застыло. Потом голос Томаса веселый, как ни в чем не бывало: «Ну, довольно, идите-ка в бар. Там кое-что осталось. Должно быть, его под конец разобрало, перепил». Неловкий шепот, бормотание, робкие протесты. Женский голос. «Калет, кажется, глаза-то у него». «Это с пьяну легко», — отрывисто сказал Томас. «Что со старика взять? Вовремя не умеет остановиться». Он рассмеялся очень натурально, и все же я понимала, что он врет. «Ты, Френцель, останься, поможешь мне дотащить старика до дому. Уди, ну-ка, забирай остальных, идите в бар». Все вернулись в бар, и снова до меня донеслись звуки рояля и женский голос, залившийся нервной трелью в какой-то популярной песенке. Оставшись вдвоем, Томас и Хауэр обменялись быстрыми напряженными фразами. Хауэр: «Лейбниц, что я должен? Заткнись!» — резко оборвал его Томас. Он подошел к тому месту, где, по моим представлениям, должен был лежать Гюстав, и раза два негромко сказал по-французски: «Эй, старик, давай просыпайся!» Хауэр что-то быстро и зло рявкнул по-немецки. Я не разобрала. Потом снова заговорил Томас. Он произносил слова медленно и явственно, и я уловила смысл скорее по его тону, не из самих слов. Медленные, отчетливые слова будто смеялись в своем холодном презрении. «Отлично, Френцель», — жестко сказал Томас. «Он мертв».